шанс. Пока все изумленно косились на воронку, я прыгнул в сторону Магессы, свернувшись вокруг нее хвостом и сломал ее тело. «Ах ты, урод!» – заорала лучница и выстрелила стрелами, множественные выстрелы. Я увернулся от всего и ответил ей огненным шаром, увернуться она не смогла, хотя пыталась. Мечник попытался сбить мой прицел, однако я по нему снова ударил молнией. Команда авантюристов прекратила свое существование. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-с-с-с!» Я выпустил огромную волну темного пламени, сжигая все, что было вокруг. Аксия убили. Сложив тела погибших авантюристов на спину, я пополз в то место, где должен быть Аксель. Труп мальчика я забрал в ближайшую свою пещеру логово. Там я отделил часть себя. Это будет самый сильный из моих клонов. Он будет играть змея Салкиша. Сам же я поглотил пацаненка и потерял примерно 95% своих способностей. Время поглотить авантюристов. Мужчина-человек, был неплохим мечником, орудовал он одинаково великолепно всеми видами мечей, однако предпочитал большую двуручную бандурину. Я скопировал его способности к фехтованию, однако я буду скорее всего использовать одноручный меч. Он удобнее, легче по весу. Магесса с зелеными волосами, оказалась эльфийкой, заклинательница природы, деревьев и растений. У нее мне было забирать нечего, дело в том, что тьма антагонист не только свету, но и природе. Так что, ноль, хотя контроль Аксия я немного поднял, да и объем маны я увеличил, встроив некоторую часть генов эльфа в себе. Все же прирожденные маги эти эльфы. Что касательно силы, в мире есть градация рангов. Магия делится на 10 кругов. На 7-м круге проявляются чары. Особое заклинание, способность, которая уникальна для каждого мага. Бойцы ближнего боя тоже имеют свое разделение, а основано оно на мастерстве использования жизненной энергии, и это не мана. Бойцы формируют альтернативное ядро. Ядро маны формируется в основном спонтанно, то есть любой человек может родиться с соответствующим потенциалом стать магом. А вот воином может стать любой, главное сформировать ядро. У воинов есть 5 званий, каждое из 5 званий делится на 2, высший и низший. Ученик, адепт, подмастерье, мастер, магистр. Каждый из них противостоит магам по такому соответствию. Ученик низшего ранга противостоит магу первого круга. Ученик высшего ранга противостоит магу второго круга. Такая вот система равенства. Ученик низшего ранга не сможет, даже вблизи, одолеть мага второго и выше круга, потому что каждый новый круг, этап развития воина улучшает не только контроль, запас сил и прочее. Это качественное улучшение всего внутри самого организма. Именно это я понял из памяти воина. Ах да, есть еще архимаги из магов и повелители боевых искусств из воинов. Эти монстры вне категорий, о них ходят лишь сказки. Последнего архимага видели 300 лет назад, хотя многие уверены, что он где-то бродит еще, а вот повелители боевых искусств существуют. Их всего 2. Один служит империи Байтмур, а второй является королем львиного королевства зверолюдей. Ну что же, я перекинулся в Акселя, благодарю за информацию. Пожалуй, пора идти, я понял, как устроен этот мир. Пойду, надо изучить многое и стать сильнее. Я направился в столицу империи. Именно там есть имперская академия. Там я поступлю на боевого мага и начну мало-помалу развиваться, набивать репутацию и силу, а затем, кто его знает. Примечание автора. 1. Еще одно свидетельство о том, что вот просто так принимать все нельзя. По восприятию моего ГГ, 400 лет прошло, но он то в другом мире, теперь и мерить по времени Земли было его ошибкой. Это не карающая его ошибка. И да, клянусь своим дипломом, ошибка восприятия времени была задумана с самого начала, просто в финальной версии она не такая карающая, какой была в промежуточной, может выложу когда-нибудь, где-нибудь изначальный черновик произведения. Там много что отличается от текущего варианта. Глава 6. Начало завязки. 10-летний мальчик брел по лесу. Я шел и разбирал знания. Наемники знали много: география, политика, культура. Колдовской лес – место обитания самых разнообразных монстров. Давным-давно именно через эту местность пытались вторгнуться эльфы. Эльфийский король-колдун хотел подчинить себе центральный континент. Это случилось после падения Зальрана. Спустя 500 лет эльфийский король, будучи потомком одного из 20 призванных героев, решил, что стран здесь слишком много на один континент. Эльфы – лучшие маги жизни, воды, земли, ветра. Они невероятно ловкие воины и лучше всего сражаются на не очень открытых территориях. Кроме того, сама природа благоволит эльфам. Вот и чародей решил подготовить почву. Десятиуровневая, а я решил круги звать уровнями, все равно одно и то же. Заклинание рождения девственного леса, исполненное потомком героев, обратило всю южную часть континента в цветущий край. Параллельно лес смел сборную солянку из армии доминации гномов, империи Байтмур и королевства зверолюдей. Илариан, именно так звали того колдуна. Но там, где есть развитие, есть и упадок, деревья, созданные им, сместили сам баланс природы. Появились новые виды животных и растений. Мало-помалу лес прозвали лесом чародейства. Этот лес – естественная граница между империей Байтмур и королевством зверолюдей. Отношения между бывшими союзниками нынче не очень, учитывая, что люди взяли в моду отлавливать зверолюдей и отправлять их в рабство. Империя – огромнейшее государство в западной части континента, богата, не имеет конкурентов. Населена она людьми, которые занимаются в основном земледелием, ибо тут равнина. Население империи равняется примерно 70 миллионам человек, ну так было лет 5 назад, а сейчас сколько не знаю. Империя поделена на 3 герцогства, 15 графств и еще куча баронств. Дворяне здесь боги, на стороне дворян деньги, а значит и талантливые люди. У дворян есть все, положение, деньги, сила, власть. Неудобная страна, особенно для бастардов, незаконнорожденных детей дворян. Здесь к таким, как я, относятся с таким ужаснейшим предубеждением, дворяне будут показывать презрение, только увидев меня. Убей крестьянина, оплати штраф. Убей бастарда, ничего не заплатишь, ведь он позорит семью. Почему так, я тоже узнал. 10 000 лет назад этот континент был под управлением Великой Империи Алерии. И вот однажды, 4 000 лет назад, у императора Алерии родились дети. Императорский трон могли наследовать только официально рожденные дети, не бастарды. У императора было 2 женщины, по иронии судьбы он любил служанку, а жить вынужден был со своей официальной супругой. Обе родили ему сыновей. От императрицы человек получил имя Аргбим, уже 9-й, а вторым сыном оказался Зальран. Аргбим рос эгоистичной задницей, в то время как Зальран был цветом рыцарства, воинской доблести, великим магом и все такое прочее. Император решил отдать Зальрану трон и даже приготовил указ об этом. Вот только дворяне этому воспротивились, и когда Зальран собрался принять наследство, убили его, но, как выяснилось, не до конца. Зальран морально был разбит, он использовал заклинание «Катаклизм», заклятие, которое сейчас не способен использовать ни один маг в мире. Так вот, он использовал заклинание и утопил часть континента нафиг, вместе со столицей и своим братцем. Без управления Алерия разделилась. Была образована империя Байтмур, хотя раньше это было вассальное герцогство. Зверолюди, эльфы, гномы, многие отделились от страны. Сама изначальная страна, а именно на востоке была образована Алерия, как страна, развалилась на несколько частей, каждая из которых орет о том, что они истинные алерийцы. Был образован остров, отколовшаяся часть континента, там образовались 2 противоборствующие стороны, союз рабовладельцев и так называемая страна свободы. Ну а на юге появилась республика Новая Алерия. По сей день они режут друг другу глотки, выясняя, кто из них достойнее для возрождения Алерии. На самом юге континента находятся 3 королевства нелюдей: зверолюди, эльфы и темные эльфы. Зверолюди не проявляют интерес к эльфам и темным, однако смачно облизываются, глядя на Байтмур. Темные эльфы и эльфы режут друг другу глотки еще чаще, чем остатки алерийцев друг другу. Каждые 300 лет они собираются и идут бить друг другу эльфийские морды. На севере от империи находится доминация гномов. Они не воины, они ремесленники и прирожденные торговцы. Гномы реже всех других участвуют в конфликтах. Последний раз они собирались, чтобы надрать рожу эльфийскому королю. На восток от гномов находятся свободные графства герцогства людей. Хотя каждый из них состоит из одного города, но к ним не суются, ведь чуть что, все города объединяют силы, а они богаты, под их крылья стекаются все наемники, каких только они могут найти. Ну и центр континента, пустыня народа Зан, некогда великое ханство Занария, теперь это просто сборище огромного количества кланов Заннов в степи, которые неизменно режут друг другу глотки, да и устраивают пограничные налеты на приграничные деревни соседних стран. Вот такое вот географическое устройство. Я бы не отказался посетить Алерию, ее руины находятся под водой. Вот только там столько эманаций магии, что рыбы там мутировали и, говорят, корабли сжирают. Уже сколько экспедиций прошло и никто не вернулся. Опасное место, сунусь туда, когда стану сильнее. Сильнее я решил стать через магию, а это значит, надо идти в империю и поступать в Академию магии. Принимают туда с 15 лет. Ах да, есть еще Церковь Света. Они не имеют политических амбиций, но так задумано, больше, чем уверен Верховный Понтифик, уж очень не отказался бы прибрать континент к рукам. А не то в богиню света верит искренне лишь в самой империи, в других странах почитают других богов. Эльфы покланяются великому древу, темные, темной богине Мие, в республике вообще начхать на вероисповедание, как и в городах-государствах, так и в остальных осколках Лири. Хотя в рабовладельческих городах покланяются гарпии-повелительнице, зверолюди, многоликому зверобогу. Интересует темная богиня Мия, как я понял, есть боги-стихийники, покровительствующие определенной стихии, плюс ко всему каждый из стихийников ассоциирует себя с некоторыми профессиями и аспектами жизни людей. К примеру, бог огня, еще и бог войны, бог земли, творец плодородия и всего, его почитают гномы. Богиня воды, поощряет знания, бог ветра, путешествия и торговлю, богиня света, богиня семьи, благополучия и так далее. Богиня тьмы, богиня смерти, предательства, хаоса. Это все, конечно, интересно, но что по планам? Надо попасть в столицу, подождать 15-летия и поступить в Академию магии. В Академии учится 5 лет. На выпуске человек должен обладать минимум третьим кругом магии, иначе просто не сдашь экзамены. И да, туда есть приемные экзамены. Нужно доказать, что у тебя талант к магии. В облике змей, как смогла оценить эльфийка, у меня примерно 7-8 круг. А сейчас я не тяну и на второй. Самое ужасное, что я не могу использовать магию тьмы. Магия тьмы у меня работала, как магия усиления. Я мог усилить молнию и огонь, добавить им разрушительной силы. Теперь же тем, у кого магия тьмы, запечатывают ядро, тем самым отсекая человека от магии. Самое странное, что при 7-м круге должны были появиться чары, особое заклинание, которое было бы только у меня, но оно не проявилось, и это меня нервировало. Неужто мне придется достичь 7-го круга в роли опухоли, так как именно она мое основное тело? Это надо проверить, и для этого я решил довести это тело до 7-го круга. Если и у парня они не появятся, тогда придется развивать опухоль. Я зашел в город Ризл. До столицы идти долго, а я проголодался и устал. Я полностью перенял особенности этого тела. Мне так же хочется есть, так же хочется спать, и я так же хочу отлить. Я не стал бесполым существом. Я все тот же мужчина, точнее мальчик со всеми минусами и плюсами. Вещи авантюристов, их лучше не продавать, а вот денюжками воспользоваться можно, хотя деньги не бесконечны. Денежная система. Здесь все просто. Золотой, серебряный, медяк. Один золотой, 10 серебряных и 100 медяков. На один золотой крестьянская семья с 5 детьми могла жить полгода, а если экономить, то год. У меня с собой 5 золотых, 13 серебряных и еще 50 медиков. Хватит надолго. Но деньги не бесконечны, поэтому надо найти работу. Я блуждал по городу, пока не увидел объявление на здании почты. Требуется курьер. Знание города у меня отсутствует, но, с другой стороны, я быстро учусь, побегаю по городу, подоставляю письма, а затем на тренировку. Именно с такими мыслями я и зашел на почту. «Здравствуйте», — обратился я к старой женщине. Женщина вопросительно на меня посмотрела и задала вопрос. «Привет, малыш, что ты хочешь?» «Я по объявлению». «Вот как, город знаешь?» — спросила она. По виду ясно, в ответе не сомневается. «Не знаю, лгать не вижу смысла, сама поймет, но быстро выучу. Что же, все равно больше некого взять, никто не хочет носиться по городу с кипой бумаг, поэтому я возьму тебя. На испытательный срок, меня зовут Марфа. Приступать к работе можешь немедленно. Аксель. Так я и устроился на работу. Остановился я рядом с почтой. Напротив, стояла таверна, горчица и мед, название, упасть не встать, но выбирать не приходится, тем более номера у них средние, то, что надо. Валенсия, столица империи Байтмур. Величественный дворец стоял на горе, сердце страны, построенное одним из 20 героев, зовется в честь него. Дворец Дейчи, назван в честь человека, что возвысил страну Байтмур, тот, кто женился на принцессе и тот, кто привел их страну к небывалому рассвету. Ваше Величество, пришел доклад касательно темного змея Салкиша. В зале совещания находились все министры империи, император, его три сына и три герцога и имперский глава магов, маг восьмого круга, седобородый Айрос Огненный. А также тут стоял мускулистый воин с двумя саблями на поясе. Гертум, повелитель боевых искусств, величайший воин империи, сдерживающий фактор, загорелый мужчина, 40 лет с каштановыми волосами. Герцог Рейлот, искусный воин, закаленный в отражении атак монстров из зачарованного леса. Человек с платиновыми волосами и голубыми глазами. Герцог Майсон, по прозвищу Торговец, министр финансов. Пухлый человек, у него отсутствуют волосы, короткие уродливые ноги, но по части обращению с деньгами он лучший в стране. Герцог Лерман, по прозвищу Коневод, закален в боях с заннами, великолепно разбирается во всем, что связано с кавалерией. Рыжие волосы, мускулистое тело, маленький рост. Говорите, приказал император Сирилу 4 Бойт. Темный змей Салкиш, монстр зачарованного леса, судя по всему, мутировавшая теневая змея. По совокупной мощи он не уступает магу восьмого круга. Этот змей настоящее бедствие, но что самое плохое, он умеет говорить, обладает разумом. ГМ, почесал свою бороду Айрос. Мы не можем с ним договориться, он уже уничтожил 5 деревень, с ним уже пытались договориться, но он ни в какую. По комнате началась расходиться жизненная энергия воина. Герцог Рейлот был хозяином всех 5 деревень, точнее ими владели его вассалы, бароны. И он не смог ничего сделать, все облавы организованные на змея тьмы провалились, он как будто знал, куда ползет. Его надо убить, сказал герцог Рейлот, уничтожить. «Не спешите, Джон», — сказал Джошуа Майсон, «герцог Майсон, он же из зачарованного леса, может удастся прогнать его в королевство зверолюдей. Лер, король зверолюдей уже давно хочет напасть на нас, а этот змей ему может повредить. А не мог этот змей прийти из королевства зверолюдей? Зверолюди ненавидят стихию тьмы еще больше церкви света». «Хватит», — сказал император, «не имеет значения откуда он, главное, уничтожить его». «Тогда я», — начал было Гертум. «Нет, Гертум, ты особый военный потенциал нашей страны, если ты двинешься в ту сторону, зверолюди посчитают, что мы хотим проявить агрессию, ты останешься здесь, в столице», — сказал серьезно император. «Айрос, соберите отряд из боевых магов и уничтожьте мне этого змея, я принесу вам его кожу, ваше величество, им лично займется мой ученик Мариус». Глава 7, а все только начинается. Доставить письма кузнецу Лигиру, в аптеку забежать, а еще найти некоего Мариуса в трактире герцог и отдать ему посылку. Сегодня придется знатно побегать по городу. Прошло уже 5 месяцев, все это время я мотался и изучал город и достиг определенных успехов. Во-первых, количество жителей в нем гораздо меньшее, чем в наших городах, 500 тысяч человек, не так уж и много. Единственное, что впечатляет, так это столица, Валенсия. Там живет аж 5 миллионов. 5 миллионов, почти половина Москвы. Вот там я буду долго учить город. Кстати, выяснил день рождения тела. Пришлось, правда, зайти в архив и приплатить архивариусу. Он отрыл данные про меня. Алерсий Лорд является прямым вассалом императора на императорских землях и имеет в своем владении один из двух восточных щитов империи, город Лирит. Я родился 7 июля в 3223 году от падения темного принца-колдуна Зельрона Алирийского. Вот такая полная дата. Ну, его еще называют принцем-бастардом, и из-за него все страны на континенте просто ненавидят бастардов. Хотя за 3000 лет народный гнев угас, но дворяне помнят, а все из-за того, что дворян учат в детстве и история есть в списке предметов. Проблемное я тельце себе взял, и ведь не мог отрыть на кладбище другое, а все из-за того, что с момента поражения темного колдуна, тела сжигаются магией света, когда их убивают. Все это сделано, чтобы не появилась нежить. И хотя темных колдунов не осталось, нежить периодически и сама появляется без светового очищения. Так что выбора не было, а Аксель является максимально приближенным к моей старой внешности, я частично ее помню еще, вот и выбрал его. Вдобавок не так все плохо, если поступлю в Академию магов, ко мне просто не смогут относиться пренебрежительно, а вынуждены будут относиться по моим заслугам. А уж об заслугах я позабочусь. Пройдя по улице Листьев, я наконец дошел до кузнеца. Аксель, из дома вышел огромного роста красный мужик, что принес письмо. Да, сэр, да прекрати ты уже фамильярничать, мы народ простой, тем более я, улыбнулся он, давай сюда письмо, «Печеньки хочешь? Не откажусь». Мы обменялись, я взял печенье из его огромной ручищи, а сам кузнец забрал письмо. Ну, осталась аптека и Мариус. Я побежал. За все то время, что я здесь был, я успел выяснить о магии некоторые волнующие меня вопросы. Во-первых, круги – это умение управлять маной. Сам пользователь должен, управляя маной, складывать ее в круг. Это возможно лишь благодаря медитации. Существует множество техник медитации. К примеру, у империи есть официальная имперская магическая, которую выдают в академии. Однако за нее есть цена – 5 лет службы в армии на благо страны. У каждого, ну или у большинства, дворянских родов есть своя техника медитации. У моей семьи тоже есть, зовется «Огненный ветер». По названию можно судить об атрибутах магии, хотя у меня есть лишь молния и огонь. Молнии, кстати, отдельная магия, один из редчайших атрибутов. Настоятельница храма против меня не использовала атрибут молнии, у нее был атрибут света, она просто видоизменила свет. Забавно, можно видоизменять заклинание, тот же огненный шар можно видоизменить до неузнаваемости. Но такой фокус способны проделать лишь маги от 5-го и более высшего ранга. Во-вторых, у воинов тоже есть свои техники медитации, и у них на 7-м ранге воина также проявляется что-то на вроде чар у магов, приемы. Дальше мне было неинтересно, аналогия между магами и воинами просто зашкаливающая. Не будь у них абсолютно два разных стиля сражения, я бы решил, что нет никакого разделения. Вернемся к нашим баранам, то есть к магии. Я должен буду за 5 лет овладеть 3-м кругом, это раз, желательно и большим. Свои силы я скрывать не собираюсь и должен забраться повыше, отслужить на благо страны, это 2. Лучшее место службы для тех, кто хочет прыгнуть повыше, 2 щита империи в императорских землях, именно по ним чаще всего бьют зоны. Там я смогу себя проявить и забраться повыше, там же приобрету опыт, увеличу силу и сокрушу темного змея. Моя темная ипостась набрала просто невероятную популярность, говорят, за ним сюда уже приехал ученик министра магии империи. Только бы сам министр не приперся, иначе змейке можно ставить памятник, ну а если припрется повелитель боевых искусств, то в памятник ставить будет некому, а все из-за их сил. Архимаг Зальран уничтожил часть континента. Повелители боевых искусств не сильно от архимагов отстали и способны примерно на то же самое. Я уже научился использовать магию для усиления тела. Попытался я и сложить круг, просто нарисовать внутри тела, с помощью маны, круг, но фиг там плавал, чего-то не то. Значит, только академия и медитация. Ну и ладно. Я решил сократить путь через очередной проулок и свернул туда, и тут передо мной стала девочка, лет 15. Сама по себе она была загорелой, мускулистый, со шрамом, каштанового цвета, короткие волосы, за спиной висела дубинка. За мной появилось еще 3 человека. «Не повезло тебе, мальчик, отдавай все, что есть», — требовательно сказала она. Сократил, что называется, дорогу. Осматриваю банду. Слабаки, а вот сама девушка, судя по окрасу кожи, из пустыни Зан пришла, отоварила нашу шпану и стала кем-то вроде атаманши. И она сильна, интуиция мне намекает, что с ней я не справлюсь. Много таких, стража периодически чистит город от них, а они все ползут и ползут. Спасти меня может лишь побег при усилении магии. Напитываю тело, как могу, магией. У меня маны выше среднего, и контроль неплохо рванул в сторону девушки. Значит, хочешь по-плохому. Она достала дубинку, и та тут же засветилась. Удар. Это название навыка? Неважно, я тут же проскользнул под нее. Проскользнув под битой, я выбежал из проулка. Выбежав из проулка только, заметил, что по моему лбу сбегает кровь. Да как так-то? Дубинка тупое оружие, а она смогла создать режущую волну одним взмахом. Я тут же влетел в толпу, смешавшись с ней, все же в маленьком росте есть свои преимущества. А я говорю вам, что вы обязаны нам выдать все по списку по указанной мной цене. Но господин Айрос говорил, срать я хотел на учителя. Проговорил щуплый блондин с зелеными глазами, я маг 7-го ранга. Мариус, давай сюда все по списку. Я взглянул на конверт, имя получателя, Мариус, и второе письмо, аптекарю. Отлично, это хорошо, что они оба в одном месте. Они бы продолжали спор, если бы не одна бестактная опухоль, то есть я не решил, что наблюдать за ними утомительно, мне нужно еще в библиотеку попасть, а они тут спорят. Извините, господин Мариус. «Господин Довка», — обратился я к спорщикам. «Что?» — спросил блондин. «Ты еще кто, малец?» «Я Аксель, почтальон, курьер, вам тут письмо пришло, «Господин Мариус, максимум уважения, не хватало еще, чтобы этот говнюк на меня разозлился по мелочи, гнев мага седьмого ранга я не переживу, и вам, господин Довка, тоже. Давай сюда», — сказал Мариус, — «вот держи малец, в бордель сходи». Он мне кинул монетку, достоинством в 5 серебряных, ах да, сколько тебе лет, 11. Значит, не сходишь еще лет 5, ахахахаха. Просто превосходное чувство юмора, я просто похлопаю, а в бордель схожу, лет через 5. Не то чтобы я физически ощущал необходимость в этом, но вот духовно тяжеловато, мне взрослому мужчине, нужна разрядка, а это лучший способ, правда есть еще сражения, но я пока слаб, чтобы наслаждаться битвами. Непременно схожу, господин, сказал я, решив окончательно оставив спорщиков. Но кое-что меня насторожило. Вокруг него стояло еще 5 человек, у 3 были мечи и еще 2 с собой имели магические жезлы. Есть кое-что, что отличает магов и воинов. Для подчеркивания их статуса они на одежду нашивают количество своих кругов, рангов силы. У каждого присутствующего был 7-й ранг. И куда такая команда собралась? Я не ушел, а решил проследить за ними. Став на безопасное расстояние и усилив слух магии, я прислушался. Таким образом нам надо. Вы уверены в победе? Может, запросим поддержку у герцога? Буду я еще просить поддержку уничтожества, заявил Мариус. Сами справимся, убить темного змея. Но он 8-го ранга. Просто применим высшую магию 9-го круга и с него хватит. Все ясно, эти люди пришли по душу моей ипостаси, значит, наследил достаточно. Что делать? Могу попытаться отравить их. Ага, смешно. Найдите мне яд, который подействует на высокоуровневых воинов и магов. Да таких почти нет, лишь лами, по слухам, подобным владеют. Но таковые на соседнем континенте обитают, здесь их нет. Испортить припасы? Так они и так почти налегке отправляются, мощные ребята. Да и пространственный карман у магов наверняка имеется. Единственный способ дать моей змейке выжить, предупредить ее и дать возможность устроить засаду. Если выбьет сначала магов, что собираются ударить высшей магией, то победа будет за ней. Ну и на крайний случай, я могу просто создать нового клона змею, если умрет старый. В общем, проблема не так страшна. С этими мыслями я вернулся в свою комнату. Тут же отделил от себя птичку и послал ее темному змею. Повсалкиш, я лежал, свернувшись кольцами в огромной пещере. Змея, достигшая 50 метров в длину. Невероятно зрелище. Вдруг в пещеру влетела птичка, посланная хозяином. Чик-чирик. 6 людей с 7-го ранга, 3 мага и 3 воина. Чирик. Птичка обратилась в клетке и слилась со мной, передавая воспоминания. Понятно, сказал я, приподнявшись, думаю, надо приготовить к приему с гостей. Я начал создавать укрытие, пещера довольно просторная, здесь вместятся еще 5 подобных мне змей. Создать ловушки, сделать упор на ловушки против магов, надо сделать все, чтобы замедлить каст так называемой высшей магии и уничтожить магов. Хозяин желает получить трупы этих людишек, дабы стать сильнее, надо будет не уничтожать их тела. Я помогу своему оригиналу хозяину, ведь таков мой долг перед создателем. Эти люди познают отчаяние. Йенг Пов Салкиш. Глава 8. Сражение темной змеи. Пов Лиар Три Игромиум Король Лев Королевства Зверолюдей. Величественный город Претор, стоящий посреди саванны, являлся столицей львиного королевства зверолюдей. Вот уже 7000 лет королевством правит династия львов Игромиумов. На протяжении 7000 лет страна видала и взлеты, и падения, нынче же страна процветает, благодаря торговле с герцогством Лами с континента Реквитум. Лами продают им свой знаменитый яд Василиска, который может убить даже бога, по слухам. От них же Лами им отправляются оружие и доспехи, чтобы те смогли сдержать империю уратканцев, что на севере континента Реквитум. Страна зверолюдей состояла из 7 городов-кланов, у каждого клана была своя территория. 7 великих кланов – волки, лисы, медведи, коты, собаки, быки, и правят всеми ими львы. Верят зверолюди в 7 обличий зверобога. Было и больше обличий, просто некоторые виды не дожили. Некоторые погибли при нападении Зальрана, некоторые при сражении с эльфийским королем-чародеем. Лиар является повелителем боевых искусств, вторым на континенте, а кто-то говорит, что первым. В любом случае он тот, с кем вынуждены считаться все. И вот уже 5-й месяц ему докладывают о темном змее Салкише, терроризирующем южные границы империи Байтмур. Темная магия, или магия элемента тьмы. Зельран не только призывал существ тьмы из домена темной богини, но и обращал разумных в свою армию, преобразовывая их с помощью капсулы Ризи, особых капсул, что придумал маг-эльриец Ризи. С помощью этих капсул можно было вылечить любой недуг, достаточно было напитать их магией света и положить туда пациента, и медик не нужен был. Зельран, используя магию тьмы, таким образом создал орков, темных зверолюдей, которые были помешаны на пожирании всего и вся. Как и пожиратели, призванные Зельраном, они опустошали все, пока не были призваны 20 героев, что сокрушили их, и теперь отродье тьмы было порождено в зачарованном лесу. Лиар был в ярости, но его советница, Айка из Лис, предложила ему кое-что интереснее банального уничтожения Салкиша. «Вы уверены, что на нем сработает эта магия?» – спросил он. «Да, ваше величество», – ответила лисица. Айка была прекрасна по меркам своего народа. Натренированное тело, 5 пушистых хвостов и красные волосы. Значит, попытаться подчинить себе змея Салкиша с помощью предмета героя, который передавался у вас из поколения в поколение. Потомки героев. После победы над Зельраном, герои разбрелись по свету и осели. Дичи, сильнейший из них, осел в Байтмуре, женившись на принцессе. Кто-то добрался до осколка Фалерии, кто-то присоединился к кланам Зан. Среди зверолюдей тоже были кланы, к которым присоединились герои. Кланы лис, котов и собак. Потомки героев, все были сильными личностями, и именно эти кланы были одарены возможностью получить в свой род потомков героев. Хотя все герои были людьми, существовало мнение, что расы им не важны, хотя оно позже и подтвердилось. У лис осталась броня героя, что решил жить с ними, и среди них было кольцо. Кольцо правителя, позволяющее подчинить своей воле того, на кого был направлен эффект. «Ты предлагаешь моей дочери, Леонессе, надеть это кольцо и подчинить себе Салкиша?» «Да, ваше величество, ваша дочь, наследница, это принесет ей пользу с точки зрения репутации». Король задумался. С одной стороны, Салкиш классифицирован, как существо 8-го ранга, одно из опаснейших в этом мире, не факт, что его единственная дочь и единственное дитя вернется живым и целым, но с другой стороны, эффект кольца способен подчинить что угодно, что и было множество раз продемонстрировано. Думал король долго, но все же, так и быть, я согласен, но за мою дочь отвечайте головой, рыкнул он на весь зал. Ура! Папочка, я тебя не подведу, промурлыкала прямоходящая львица с неизменной королевской золотой шерстью. Лиар вздохнул, и куда она вечно торопится? Пов Салкиш, осторожно, Мариус отпрыгнул в самый последний момент, ловушка почти убила его и одного из его друзей Авариума. «Чертов Салкиш, неужто не мог обойтись без ловушек? Ты себя то слышишь? Может, попросил, чтобы он еще и дал себя убить?» «Спокойно, народ», — сказал рыцарь, — «нам еще нужно сражаться с восьмиранговым существом». Я, будучи летучей мышкой, наблюдал за Мариусом и его группой. Отделил совсем мало клеток и вырастил парочку шпионов на всю пещеру. А с помощью магии тьмы смог наблюдать их глазами. Создатель просил не уничтожать тела, поэтому я создал такие ловушки, что нанесут наименьший урон по телу. Далее, после моей победы, я должен буду недалеко от Резла оставить тела этих недолюдей, чтобы мой мастер мог их забрать. Наконец, измотанные постоянными ловушками и потратившие кучу сил и нервов люди вошли в главную пещеру, где я спокойно лежал, дожидаясь их. «СССС! Долгозжесс высшлисс!» – прошипел я, добавляя в голос немного издевательства. «Так вот ты какой, червяк!» – проорал Мариус. «А он наглец, мы пришли забрать твою шкуру». Я не стал дожидаться дальнейшего его словесного поноса и напал. Мой выпад зубами был заблокирован мечами. 2 из 3 воинов заблокировали их, мои зубы, с которых уже начал стекать яд. 3-й же, достал странный изогнутый меч, похоже это катана из прошлого мира создателя, и попытался нанести удар по моим глазам. Я тут же отполз от него, он нанес удар в пустоту, где только что была моя голова. 2 других воинов тут же рванули, преследуя меня, и сразу же в меня врезался ветряной шар. Маги начали свою атаку. Один маг, используя ветер, поднялся, насколько это позволяла пещера, второй использовал землю и сдавил мое тело в земляных тисках, а Мариус атаковал струей воды, которая пробила мое тело насквозь, повреждения даже зарасти не успели, как меня попытался нанизать на копье один из воинов. Второй взмахнул двуручником и послал рубящую волну в мою сторону, а воин с катаной резко переместился мне за спину и атаковал сзади. Они наносили удар за ударом и, Казалось, змей начал сдавать позиции. Но это только казалось. Им казалось, задолбались. Если это все с нас, что с вы способны, то с мне с вас сжались. Покров с темной с молнией. Черная молния заструилась по телу змея, разрывая земляные оковы. Однако тут же в тело прилетели лезвия ветра, разрывая молнию. Ветер, единственная стихия, способная противостоять электричеству и молнии, он просто разрывает эту стихию. Более того, по мне прошел урон, опять от магии света, я присмотрелся. У мага ветра был посох, навершие состояло из двух камней и один светился светом. Узри, это оружие героев. Посох двух начал. Камни в этом посохе отвечают за магию света и тьмы. Это наследие моего рода, ведущегося от великой героини Ариссы. Пафосно разорался маг. Его товарищи обрадовались. Наконец-то урон прошел и мое тело не спешило регенерировать. Этот посох может стать отличной добычей. Надо убедиться в его присутствии среди трофеев мастеру. Это маг 7-го ранга, будь он 8-го, мне бы не поздоровилось. Примени он свою магию с магией света посоха, уничтожающей вздыхание. Я направил атаку в мага с посохом. Я больше, чем уверен, он сможет защититься от атаки, но нервы и силы на защиту потратит. Мой расчет оправдался. Огромный щит, состоящий из света и ветра, защитил его, но моя атака пробила и ранила его. Посох упал, я уничтожил его правую часть тела. Хорошо, хоть не все. Черт, Дарка, воин с двуручным мечом кинулся осмотреть товарища, шанс, я крутанул хвостом, и воин еле-еле успел поставить меч под удар хвоста, и тут же в меня прилетел удар копья, прием молниеносное пронзание, а так вот и аналог чар, уникальный прием для воина 7-го ранга, сильнейшая его атака, молния в виде копья сорвалась в мою сторону, я тут же ушел с линии атаки и обратил внимание на магов, которые как-то умудрились ускользнуть из моего поля зрения. Они развернули свиток и начали читать заклинание. Маг низшего ранга может применить заклинание более высокого ранга. Ну точнее, обычно применяют таким образом заклинание сразу несколько магов за раз. Перед ними появился воин с катаной копьем. Забыв про мага ветра и воина с двуручным мечом, я рванул к магам. Нельзя дать им атаковать этим заклинанием, чтобы они не читали. Ничем хорошим для меня это не закончится. Прием молниеносное пронзание. Прием смещения реальности. Воины применили свои приемы, мечник исчез, а копейщик таки попал по мне своим копьем. Меня прошибла молния и немного парализовала. Хотя полный урон по мне не прошел, все же я сам пользователь молнии. А мечник оказался за мной и тут же нанес мощный удар в спину. Всю спину рассекло на двое, и я замедлился, направляя дополнительные ресурсы на регенерацию. И тут этот воин с катаной заметил то, что заставило его задрожать. Это он убил сестрицу Клару, проорал он. Клара, это кто вообще? Что-то знакомое. Пусть мастер прочитает его воспоминания. Тем временем этот парень опять начал готовить атаку, я же использовал свой хвост и насадил мечника на него. Ну а что, забыл о защите, присоединяйся к своей Кларе. В это же время они наконец прочитали заклинание. Заклинание 9-го ранга, вот черт, буйство стихий. Образовалось 5 сфер, которые одновременно полетели в мою сторону. В одну секунду они разлетелись и окружили меня. Секунда, и вот в меня с 5 сторон полетели мощные заклинания 5 стихий. Взрыв. Это заклинание невероятной мощи, мою пещеру разнесло, самого меня, несмотря на отсутствие элемента света, ранило и ранило серьезно. Присутствуй он там, меня бы наверняка убило. Они стояли и взирали на дела рук своих. Буйство стихии неспроста зовут младшим братом заклинания катаклизм. Пещеру разнесло, на земле появился кратер. Воин с двуручным мечом прыгнул к ним с Дарка, магом ветра, вернее с тем, что от него осталось. Потомок героини, обладатель посоха двух начал, отдал свою жизнь. Как и Каирис, младший брат погибший 40 лет назад довольно сильной авантюристки Клары. Каха, мы справились, у вас почти получилось. Быть не может. Заклинание вытянуло из магов все силы, они рухнули на колени. Воины приготовились бежать с ними, но не успели. Копье с молнией их парализовало. Вжик. Маленькие царапины ядовитыми клыками змеи, через 10 секунд все они корчатся от боли, что наносит им яд. Хас-хас. Заставили поволноваться они меня, но ладно. Быстро делю клетки и создаю 6 волков. Те приняли на спины всех присутствующих и убежали в лес. Параллельно я отослал птицей сообщение создателю. Сейчас он ослаблен. Я присмотрелся, передо мной стояла группа зверолюдей, а впереди них – львица. Насколько я правильно помню, львы – короли-зверолюди, что они задумали? Подчинись высшей воле. Вот уж нет. Я прыгнул в сторону львицы, однако на ее руке засияло кольцо, уничтожающее вздыхание. Защитите леди Лионеллу Муу. Передо мной стал большой минотавр, плюс их всех окружил магический щит. Кольцо начало сиять еще ярче. Я собрал всю свою силу и выпустил дыхание. Взрыв. Зверолюдей уничтожило и тут меня приложило. Я так и не понял, что именно, но меня поглотил свет. СОСТ, глава 9. Расшевели этот скучный мир. Я сидел у себя в комнате в таверне и любовался ночным небом. Звезды рассыпались на небосклоне. Я не очень знал астрономию в своей прошлой жизни. Мои знания были на уровне ориентация по звездному небу. Ну это тоже уровень. В этом мире не было таких же звезд, что на Земле. Созвездие, такого понятия вообще не существовало. Хотя привычные нам месяцы все же существуют. Это произошло из-за явления так называемых героев. 20 человек 15-16 лет. Похоже, что их призвали с Земли так называемые боги, наградили силами, предметами и отправили воевать. Смешно. Школьников воевать. Тем не менее данные особи победили и оставили огромный след в культуре Центриума, самого континента. Раньше дни считались от основания Алери. Теперь же есть наши стандартные месяцы, недели, годы. Они систематизировали всю историю по меркам героев. Таким вот странным образом школьники порушили самобытность здешних людей, хотя и винить их глупо. За размышлениями я не заметил, как мой ужин был прикончен. Мысли, планы. По мере своей жизни здесь я все усложняю, дополняю, но все равно находится что-то, что я не учел. Пару часов назад пришла весточка от Салкиша. Команда авантюристов разбита в пух и прах, тела отправлены. Вместе с тем меня заинтересовал тот парень с Катаной, Каирис. Он опознал в Салкише того, кто убил его сестру Клару. 40 лет назад именно я, в форме опухоли, ее убил, потом чуть не умер от нападения ее бойфренда. Он узнал меня, в форме опухоли, как я выяснил опытным путем, опухоль не исчезает при трансформации в новую особь. Она просто смещается по телу, в зависимости от размеров тела. К примеру, у меня Аксия, она находится точно в голове, из нее и формируется мозг. У Салкиша, она оказалась в спинной части тела. Как этот человек смог узнать ее? Рассказал ему кто? Тот бойфренд? Есть ли еще хоть кто-нибудь в этом мире, знающий мой секрет? Надо выяснить все о себе. Знает ли кто обо мне правду? И таких людей хорошо бы сделать своими союзниками, хотя скорее всего придется их убить. Эта тайна слишком дорого стоит. Я выживу при полном уничтожении моей текущей физической оболочки, Акселя, но я больше, чем уверен, я умру, если кто-то полностью уничтожит саму опухоль, уничтожит все клетки. Надо быть осторожнее, присматриваться к людям. Ну пока никто на меня особо внимания не обращал, я неизвестен вовсе, но позже. Вернемся к деталям. 6 трупов ожидают меня около Резла, надо выбраться за город и поглотить их. Чем больше я поглощаю трупов конкретно одного вида, тем меньше мне перепадает от них. Ну или просто надо с каждым новым поглощением поглощать наиболее сильного противника, а не то ведь поглотить портового пьяницу после того, как получил гены не самых слабых авантюристов, не самая лучшая перспектива для развития. В идеале было бы неплохо получить труп министра магии, раз уж я решил идти путем мага. Но для этого надо сначала убить человека, который, по слухам, может в одиночку выйти против 10-тысячной армии и сжечь их до состояния праха. Без шансов, по крайней мере сейчас. Я обожду, пока у меня есть его ученик, Мариус, талант мага, достигшего 7 уровня, и таланты таких же воинов. Формирование ядра воина ставит крест на развитие ядра магии, просто силы переходят в одно конкретное ядро. Так что путь воина для меня закрыт. Но кто сказал, что я не могу усиливать свое тело магией? Опытным путем я усиливал свое тело магией, улучшал физические характеристики. А с моим опытом ближних схваток, владением самбо для спецназа, естественно на уровне я помню этот прием, я смогу получить невероятные результаты. И кто из глупых воинов ко мне с мечом подойдет, тот от этого меча и погибнет. Мои тренировки были трудные и опасны. Магия поддавалась легко, и это надо учесть, что я даже не сформировал круг. А что касательно физической силы, тут вышел капитальный облом. Ну улучшил я скорость, только вот незадача, мое тело слишком слабое для таких нагрузок. Сломал себе почти все кости, зарекся устанавливать для себя определенную планку, выше которой лучше не прыгать. Тут лучше, как в качалке, планомерно, не спеша повышать нагрузку. На небе появилась черная точка. Она все приближалась и приближалась, пока ее очертания не разрослись до ночной совы. Сова пролетела четверть города и приземлилась мне на руку, тут же обратившись в клетки и передавая мне свои воспоминания. Так, птичка прилетела, не притела ждут. Надо выйти за город, не то, чтобы у меня были проблемы с выходом туда-сюда. Плати 5 медиков и катись на все 4 стороны. Проблемы меня поджидают за городом. Та девчонка из Зан, воин-ученик 2-го ранга. С ней справиться, то есть на равных драться может лишь маг 2-го круга. И что такая забыла здесь? А самое главное, почему она меня ждет? Ну, ответ на первый вопрос я не знаю. А вот второй, гордость. Я от нее удрал, и теперь эта личинка гулящей женщины хочет доказать дворовой шпане, что от нее никто так просто не уйдет. Чертовы пустынники, столько гордости для тех, кто только и знают, как проливать кровь, направо и налево. И ведь светлые эльфы лет 300 назад предлагали превратить их пустыню в цветущий сад. Что делать? Куда бы ни пошел, мне надо на юг, и именно на юг. От Салкиша ответа я не дождался, кажется, он впал в спячку, или что-то типа того. Птицы его не нашли, хотя сигнал от посыльных поступил. Ладно, если бы Салкиш умер, я бы почувствовал, а это значит, он жив. А пока он жив, плану быть. Дам ему самостоятельность, пусть делает, что хочет. Я поправил одежду и вылетел в окно, обратившись с совой. Да та девочка проблема, но кто сказал, что я буду играть по ее правилам и честно выйду на стрелку? Слишком большого она о себе мнения. Ну и на стрелку, вместо меня пойдет городская стража. Все же за любую подтвержденную информацию о преступниках, 5 серебряных монет. Пожелаем ей удачи, капитан стражи, подмастерье высшего уровня. Я летел в ночи, легко перелетев через стену. Пролетев 10 километров, я присел на дерево и заухал. Сова на то и сова. Отделение клеток, и спустя час ко мне подбежало 6 волков, на спинах которых покоилось 6 трупов. Эти трупы уже начали свое разложение. Так что, справившись с запахом, я трансформировался в опухоль и быстро поглотил их. С генами и талантами лучше разобраться в городе. У меня завтра выходной, так что время будет. Посох я тоже взял с собой. Посох 2 начал, интересная штука, но, к сожалению, я не могу протащить его в город и исследовать его там, как и здесь, так что я зарою его здесь, а когда стану магом, достану его, он станет отличным усилением моих способностей. Уже спустя 2 часа я разбирал, что и как мне взять. Вариантов много, маги дали мне сродство с водой, сродство с ветром и сродство с землей. Суть в том, что если у мага 2 антагонистирующих сродства, то слабейшие угнетается. Приведу пример: если природа дала магу сродство с огнем и водой, то огонь у этого мага слабее. И так с ветром и молнией, землей и водой. Очень заморочнутая система магии. Один элемент усиливается за счет одного и ослабляется за счет другого элемента. Заклинание, сродство с элементами которых ты не имеешь, в принципе можно использовать, но они будут слабее. В идеале тот маг, у которого сродство ко всем 5 элементам, не страдает от всех описанных эффектов. Но таких магов не существовало. Ну теперь существует. От воинов я, по сути, ничего нового не приобрел. Разве что забрал гены, отвечающие за физическое развитие организма. И такие у них оказались, как оказалось, талант воина. Это не просто слова. Я воспользовался своими способностями по максимуму, но все же мне надо быть осторожным. Мага со всеми 5 стихиями, свет и тьма, первоэлементы, от столкновения которых пошли все остальные, скорее всего разберут на органы, но сначала используют, как бычка-производителя. Так что, у меня будет лишь 3 элемента, ветер, молния и огонь. Земля и вода запечатаны, как и тьма. Я уже гений, по меркам Имперской Академии, этой волны популярности хватит, чтобы взлететь повыше. А там на высоте моей власти и тьму можно будет использовать. А свет и тьма, это первоэлементы, они в основном имеют усиливающее воздействие. Тьма усиливает воздействие и урон по всем живым существам, свет по неживым. Все просто. Также есть вторичные элементы, но о них расскажут в Академии. Все же вторичные элементы, связь 2, а реже 3 элементов, особенность отдельных родов. Информация о них не является достоянием общественности. Пов Салкиш. Недалеко от места сражения Мариуса и Салкиша. Создатель. Моя голова. Почему мне так больно? Кто я?

Могущество истинно черной магии вырвалось наружу и превратило часть леса в выжженную тьмой территорию. Деревья мутировали. Существо только что совершило качественное преобразование до девятого круга. Великий темный змей-дракон Салкиш родился. Еще рано что-либо делать, да я возрос в силе, но этого мало. Я стану сильнее и всех уничтожу. Он обратил внимание на выжившую принцессу зверолюдей. Кха, кха, Леонесса откашляла кровь. Всех уничтожу, и тебя уничтожу. Прорычал ужасный черный змей и бросился на принцессу. Она не смогла даже сопротивляться. Йенгпов Салкиш. Далеко во тьме, среди стенающих душ стоял величественный дворец. В самом большом зале дворца стоял костяной трон, сделанный из белых костей. На троне восседала богиня. По красоте она затмевает всех из ныне живущих красавиц. Нет поэта, что мог бы описать ее красоту. Один. Черные, как смоль волосы, красные, блестящие в темноте глаза. Огромные, полные, налитые груди. Высокая и стройная, эта девушка могла бы стать причиной многих войн. Одета она была в обворожительное черное платье, а кожа ее сияла белизной. Мия темная, также известна, как богиня тьмы Мия. Мия резко расширила свои прекрасные глаза, будто всматривалась вдаль. Уфу-фу-фу-фу-фу. Прекрасно. Рассмеялась она заливистым смехом. Ее голос, будто ручей, журчал и пленял слушателя. Как странно. В том мире смогло родиться существо такого порядка, и это при том, что последователи Алисы почти уничтожили само понятие тьмы в нем. Еще не все потеряно, дорогая сестрица. Уфу-фу-фу-фу-фу. Заливисто засмеялась она. Вперед, темный змей-дракон Салкиш. Я с нетерпением жду твоих дальнейших свершений. Расшевели тот скучный мир. Раздалось по всему нижнему плану тьмы, что стал темницей для богинями, богини, что не уследила за своими экспериментами и позволила им почти разрушить один мир. Глава 10. Минус пункт. Книги с теорией магии напоминали азбуку. Нет, сказки написанные, как азбука. Их писали явно для детишек. Сложные аспекты магии не писали, просто в сказочной манере написали, что есть 10 уровней и каждый новый уровень сильнее другого. А как взаимодействует, скажем, огонь мага 5 уровня и вода мага 4 уровня? Отличный вопрос, во многом зависящий от условий магии. Их просто дофига и трошки, этих условностей, что я уже вычитал в более серьезной книжке, разбираться и разбираться. Вода подавляет огонь, однако маг более высокого ранга может вызвать более сильный огонь, и тот испарит воду. Отличное объяснение, просто офигенное, насколько я правильно понял. В общем, быть магом в этом мире, это быть калькулятором, вычислительной машиной. Ты должен подстраиваться, постоянно анализировать, что и как вокруг тебя происходит. Хорошо этим воинам, достал меч, заорал и кинулся. Естественно, умение фехтовать и физическое развитие должны быть на уровне, но все же, наличие такого полезного предмета и артефакта, как посох двух начал, сподвиг меня отправиться в магазин артефактов. Я даже пропустил свое 12-е день рождения, строя планы, вспомнил о нем лишь на следующий день. Только бы 15-е не пропустить. Магазин артефактов и предметов был не единственным в Ризле, и я пошел в лучший из тех, что есть в городе. Хочется увидеть, что такое высокоуровневый волшебник и с чем его едят. Приветствую в магазине волшебных предметов и всяческих артефактов Ризла. Вы хотите что-то купить? По мере того, как продавец осматривал меня, его тон менялся на грустный. Паренек, по личику я уже начал становиться смазливейшим. Все же гены от не самых последних людей мира делали свое дело, Но вот одежда почтальона не предвещала прибыли. «Мне письмо?» — спросил с грустью продавец. «Нет, я имитировать детское смущение, дабы люди особо не докапывались ко мне с каждым днем все проще и проще. Я в будущем хочу стать магом, дяденька, вот и смотрю». «А-а-а, будущий клиент», — произнес он с заметным скепсисом. «Ну смотри, коли пришел, руками не трогай». Я прошел дальше в зал. «И кто сказал, что маги и бойцы дальнего боя? Вон мечи есть, зачарованные для магии ветра, магии молнии и магии огня, мечи, робы, посохи». В голове мелькнула фраза старика из детской сказки. «Палочка выбирает волшебника, так вот, тут скорее всего наоборот. А цены? Самое минимальное, от сотни золотых. Быть магом дорого, и это правда». «Ну как, нравятся цены, мальчик?» – спросил продавец. «Разве что только вам, сэр», – улыбнулся я. «Ха-ха-ха-ха. На самом деле это магазин для знаменитых магов. Все, что ты видишь магу ниже 6-7 ранга, можно даже в руки не брать. Силы не прибавит, а может даже и убавит», — сказал продавец с умным тоном.